Глава 39. В песках было удушающе жарко. Я уже и забыла, как здесь душно. Мне открыли дверь, и я вылезла из салона автомобиля. Люди, собравшиеся вокруг, начали склонять передо мной головы. Я удивленно смотрела на них, не понимая, что происходит. «С приездом, госпожа!» Ко мне подошла Лейла и поклонилась. «Мы ждали тебя. Повелитель сказал, что ты теперь будешь жить здесь. Скажи, что тебе нужно, и я это принесу в твою палатку». Я растерянно пожала плечами. «Мне ничего не нужно, если только немного воды попить». «Хорошо, пойдем. Я провожу тебя в палатку». Лагерь за моей спиной загудел, и я по пути в палатку увидела шрама, то бишь Вахида. Того самого, который выкупил меня у торговцев живым товаром и подарил Халилю. Он единственный смотрел на меня прямо, не пряча взгляд. Но голову все же склонил, как бы приветствуя меня. В палатке было душно. Я тут же вспотела, сняла хиджаб. Зря я не ценила дворец с его удобствами. Зря навлекла на себя гнев Халиля. Теперь он сослал меня сюда. А что будет дальше? Чем все закончится? В палатку вошла Лейла. Поставила на столик поднос с фруктами и водой. За ней следом забежал мальчик лет 6 и схватил с подноса яблоко. Лейла ударила его по руке, забрала яблоко. «Это для госпожи! Не смей трогать!» «Пусть возьмет!» – возразила я и, взяв яблоко в руку, подала его мальчику. Тот схватил фрукт и убежал из палатки. «Это твой сын?» – спросила я у Лейлы. Та кивнула. «Да, его отца не так давно убили люди Мансура. Стараюсь воспитывать в строгости, чтобы вырос мужчиной. Но у меня не всегда получается». Лейла виновато улыбнулась. «Извини, госпожа, это мои проблемы». Она уже собралась уходить, но я остановила. «Ты сказала, люди Мансура. Мансур – это же брат Халиля». «Да, госпожа». «Почему они с Халилем воюют?» «Я не могу об этом говорить, госпожа. Прости меня. У меня много дел, я пойду». Лейла вышла из палатки, а я схватила стакан с водой и осушила его. Оглянулась на постель. Все ту же постель, на которой я лишилась невинности. После выкидыша я еще испытывала слабость, а потому легла отдохнуть. Услышав рев мотора, резко села. А потом сердце пустилось галопом, потому что я услышала голос Халиля. Он отдавал кому-то приказы, а я, сжав руки в кулаки, смотрела на вход. Он зашел, оглядел меня, прошелся к столу, взглянул на фрукты. «Вижу, тебя встретили хорошо». «Это ты отдал приказ?» «Нет, они знают, что ты моя жена». «Ясно». Я опустила взгляд, на глаза опять навернулись слезы. «Ты приехал сюда из-за меня?» «Нет, у меня здесь дела, скоро уеду». Я кивнула и невесело усмехнулась. «Ты по-прежнему считаешь, что я убила нашего ребенка?» «Нет, не считаю. Тебя отравила Аман». «Что?» Я открыла рот от удивления. «Вы с ней не ладили, но больше тебе нечего бояться, кроме меня». «В каком смысле?» Наморщила лоб я. «Аман больше нет», коротко ответил он и отпил воды из моего стакана. «Как нет? Ты ее... убил?» «Да». Я пришла в ужас и замолчала, а он повернулся ко мне. «Теперь мои жены будут жить отдельно. Я бы мог подарить тебе дом в городе, но ты предала меня. Теперь твой дом пустыня». «Я не предавала тебя», — упрямо повторила я. «Я сам все видел». «Карима ты тоже убил, да?» «Да». Я закрыла глаза, а когда открыла их, он стоял совсем рядом. Взял меня пальцами за подбородок, приподнял лицо. «Ты все испортила. Предала мою любовь. Ты заслуживаешь того же, что и Карим. Но я не могу тебя убить. Хотя должен. Не смей рассказывать о своем предательстве и моем позоре. Об этом знает Хаят. Она все и устроила. Повезло же тебе с женушками, прошептала я и дернула головой, сбрасывая его руку. Не вмешивай сюда, Хаят. Она единственная не предавала меня. В ней есть то, чего нет в тебе. Верность. Я устала говорить тебе, что не изменяла. Хотя могла, ведь я ничего тебе не должна. Ты взял меня силой. Я не принадлежу тебе. Ты моя вещь. Забыла об этом? Забыла, как попала ко мне. Как рабыня. Как дешевая шармута из борделя. Я не шармута. Закричала ему в лицо, а Халиль замахнулся. «Что? Ударишь? Давай, бей! Ты и так причинил мне море боли. Я уже привыкла». Он какое-то время смотрел в мои глаза, плотно сжав челюсти, а потом медленно опустил руку. «Я не буду тебя бить. Ты не заслуживаешь того, чтобы я марал об тебя руки». Резко выровнялся, и на его лице я прочла ненависть. Ненависть ко мне.